в какую-то его минуту я как завеса с глаз. А ангел-то были вы, Володечка. Что? И, поняв смущенно, ах, вы об этом. И уже твердо, нет, Марина Ивановна, я не ангел. Моя самая большая мечта — когда-нибудь стать человеком. Потом тем самым, не своим, Сонечкиным, сонным, спящим, самому себе, не мне, голосом. Я, может быть, был слишком честным. И еще спустя. Карл Великий, а может быть и не Карл Великий, сказал, с Богом надо говорить по-латыни, с врагом по-немецки, с женщиной по-французски. Молчание. И вот мне иногда кажется, что я с женщинами говорю по-латыни. Если я его тогда не обняла, но он не этого хотел от меня и не этого от себя со мною. Перед самым его уходом, но еще в комнате, уже почти светлый. «Марина Ивановна, вам всегда нравился мой перстень. Возьмите его. Я с первой минуты хотел вам его подарить. И с тех пор чуть ли не каждую нашу встречу, но все чего-то ждал. Теперь оно настало. Это не подарок, Марина Ивановна. Это дань. Володя, это, кажется, первое кольцо, которое мне дарит. Всегда я и...» Сняла и держу. «Если я до сих пор вам не подарила этого, то только потому, что уже дарила и Юзе, и Павлику, а скольким до них? Я не хотела, я не могла, чтобы вы этим как-то стали в ряд. А как я им завидовал! Теперь могу сказать и Павлику, и Завадскому, что с вашей руки, и такие прочные». Прямо, смеясь, сгорал от зависти. «Нет, Марина Ивановна, вы мне его непременно дадите. Я этим не стану в ряд. В студии стал бы в ряд, но там, куда я еду. А если бы даже? В том ряду стоять не обидно. Любуюсь, и щиток пустой для имени. Я так привык его видеть на вашей руке, что теперь моя собственная мне будет казаться вашей, держа на отлете. А у Завадского меньше». У Завадского с китаянки, а у меня с китайца, с китайского мудреца. Самого простого кули, Володечка. А если он еще вдобавок и кули, весь социальный вопрос разрешен. Шутим, шутим, а тоска все растет, растет. Володя, знаете, для чего существуют поэты? Для того, чтобы не стыдно было говорить самые большие вещи. И сохранят всегда мои дороги, твою печать. Стоим под моими-то полями, когда-то еле зелеными, сейчас серебряными, и до того серебряными, что ни веток, ни ствола не видно. Нет-нет, Марина Ивановна, вы не думайте, это еще не последний раз. Я еще завтра, то есть уже сегодня, я еще раз сегодня приду за карточками детей и совсем проститься.